В Евангелии от Луки мы читаем: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле». Если кто ищет особенно ясных пророчеств о Христе, то это одно из наиболее очевидных для всякого, ищущего истины. Ни у кого нет сомнения, что Евангелие от Луки написано в первом столетии по Рождестве Христовом, когда христиан считали небольшой сектой или ересью. И никто из мудрых мира сего не мог предвидеть, что христианство станет одним из наиболее распространенных в мире вероучений. Евангелист же Лука написал, что когда на 40-й день по рождении родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, тогда старец Симеон пришел по вдохновению в храм. Он увидел младенца, взял его на руки, благословил Бога и сказал о нем то, что начало сбываться при земной жизни Иисуса и сбывается до нашего времени. «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Эти события концентрируются не вокруг учения, а вокруг личности Иисуса. Он, и только Он, стал причиной падения и восстания многих в Израиле. Падение многих в Израиле. Ирод Великий. В капитальном труде Иосифа Флавия «Иудейские древности» 100 страниц посвящено описанию жизни и деятельности Ирода Великого. Но этот Ирод известен всему миру не своим царствованием в Иудее, а тем, что хотел убить младенца Иисуса. Об этом коварном замысле Ирода Иосиф Флавий даже не упоминает. Об избиении младенца в Вифлееме молчит. Возможно, потому, что разные убийства были обычным явлением в жизни этого тирана. Он даже убил свою любимую жену Мариамну, внучку первосвященника Гиркана II и рожденных от нее сыновей Александра и Ареставула, лишь потому, что опасался, чтобы народ не сверг его с престола и не воцарил одного из этих двух его сыновей, считавшихся по матери потомками Маккавеев. Этот же Ирод, страдая неизлечимой болезнью и чувствуя приближение смерти, из всех городов своего царства призвал в Иерихон представителей якобы на важное совещание, а на самом деле для того, чтобы они были убиты в день его смерти, и чтобы во всем царстве был плач, если не по Ироде, то по убитым в день его смерти. К счастью, сестра Ирода, которой он поручил выполнение этого дьявольского замысла, по смерти Ирода отпустила представителей. Анна и Каиафа. В библейско-биографическом словаре Яцкевича Благовещенского, напечатанном в 1849 году в Санкт-Петербурге, помещена таблица еврейских первосвященников от Аарона до Фанния сына Самуила. Из 83, названных в этой таблице, за исключением Аарона, наиболее известны всему миру Анна и Каиафа. Не какими-то особенными подвигами, а тем, что осудили Иисуса Христа на смерть и потребовали у Пилата подтверждения их приговора. И теперь, когда заранее обреченного на осуждение пересылают из одной инстанции в другую, это называют отсыланием от Анны к Каиафе. Понтий Пилат. Из самнитского рода Понтии был пятым из 14 римских прокураторов, которые управляли Иудеей от 6 по 66 годы по Рождестве Христовом. Известен всему миру тем, что во время его начальствования в Иудее начал и закончил свое служение Иоанн Креститель и совершал свое служение Иисус Христос, которого Пилат, наперекор собственному убеждению и просьбе своей жены, только чтобы угодить нескольким десяткам или сотням нечестивцев, предал Иисуса Христа на крестную смерть. Хотя христианские предания наделило жену Пилата именем Клавдия Прокула или Прокла, обратило ее в христианство и даже причислило к лику святых, хотя Абиссинская церковь считает обращенным в христианство и самого Пилата и тоже сделала его святым, все же всему миру Пилат известен как трусливый и неправедный судья. Его умывание рук стало теперь обозначать желание уклониться от всякой ответственности. Иуда был одним из 12 учеников Иисуса. Это имя в первый раз упоминается в Бытие 29:35, как произведенное от слов «восхвалю Господа». В Библии это имя встречается довольно часто, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Но теперь назвать кого-либо Иудой будет большим оскорблением, потому что Иуда, один из учеников Иисуса, стал всемирно известен тем, что предал своего учителя за 30 сребреников. Книжники и законники составляли особый класс людей, которые занимались переписыванием, хранением и толкованием книг Священного Писания. Законники выделялись из среды книжников особенным знанием закона. Евреи считают книжника Ездру собирателем книг Священного Писания и составителем канона. В Новом Завете говорится, что книжники на требование Ирода, где должно родиться Христу, ответили сразу: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». Некий Зина-законник был надежным сотрудником апостола Павла. Все это говорит в защиту книжников. Но 23 глава Евангелия от Матфея является обвинительным актом против книжников и фарисеев, перечисляя их вредные толкования и действия. Свое знание они употребляли не для славы Божьей и не для служения людям, а для личной чести и корысти. Некоторые из них вместе с пресвященниками и фарисеями злорадно насмехались над распятым на Голгофе Иисусом. «Других спасал, а самого себя не может спасти. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его». Этим книжники опозорили свою почтенную профессию. Фарисеи и саддукеи – две противоположные религиозные партии. Их расхождения так описаны в Деяниях 23 главе 8 стихе. Саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Первосвященники и многие из священников принадлежали к саддукеям. Это были своего рода рационалисты. Некоторые же из фарисеев были очень набожны, и их качество Господь Иисус поставил в пример своим последователям. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5 глава 20 стих. Но союз или сговор фарисеев с саддукеями и их участие в осуждении Иисуса на смерть, а потом в насмешках над распятым на Голгофе Иисусом, сделало их названием противным для читателей Евангелия. И слово «фарисей» теперь стало обозначать лицемера, ханжу. Иудеи. Несмотря на то, что Дева Мария, которую ангел Господень назвал благословенной между женами, была еврейкой, что Иисус Христос был от семени Давидова по плоти, что все 12 апостолов и первые обращенные в Иерусалим в день Пятидесятницы были из евреев и прозелитов, у многих плотских христиан имеется вражда к евреям за то, что их праотцы настояли на том, чтобы Пилат предал Иисуса крестной смерти. Хотя Иисус простил распявших его и молился за них, хотя через пророка объявил: «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына», все же противившиеся Иисусу известны всему миру своим падением. Такими я назвал Ирод, Пилат, Каиафа, Анна, Иуда, книжники и законники, фарисеи и саддукеи, иудеи. исполняются слова Писания. «Се лежит сей нападение многих в Израиле». Аминь.